Глава 23. Сон переходит в действительность. «Снежинка, где ты? Где ты?» Кричу я еще раз и с усилием открываю глаза. «Где я? Кто это?» Передо мной снежинка. На ней белое платье, но лучезарных крыльев я не вижу у нее за спиной. И звонкого смеха ее не слышно больше. Она заботливо склоняется надо мною. Я не вижу хорошо ее лица, потому что лампа заслонила его зеленым абажуром, и стоит снежинка спиной к свету. Но я рада, что она снова подле меня. Мне хочется утешить ее, успокоить. Мне самой так хорошо и тепло, в широкой мягкой постели под стеганым шелковым одеялом, на мягкой подушке, от которой так чудесно пахнет. Я хочу, чтобы и снежинке было так же хорошо, и я протягиваю к ней руки и прошу слабым голосом. «Пожалуйста, снежинка, ляг со мной, ведь ты тоже устала. Отдохни». Она послушно кладет голову на подушку рядом. Свет лампы падает на ее лицо и... «Анна!» — вскрикиваю я не своим голосом. «Вы здесь со мной!» «Тише, тише, Леночка!» — шепчет подле меня хорошо знакомый дорогой голосок. «Ради бога, тише! Доктор прописал тебе покой и сон, а то он запретит мне ухаживать за тобой и прогонит отсюда. Прогонит отсюда? О!» И я с силой обвиваю руками тоненькую шейку моего друга и не отпускаю ее. Мне кажется, что сон еще продолжается, что как только я отпущу от себя Анну, то снова окажусь в снежном поле, снова завоет вьюга и закрутит метелица, и снова увижу я перед собою две горящие точки — глаза волка. И, вспомнив о нем, я дико кричу на всю комнату. «Спасите меня! Спасите! Спасите!» На мой крик в дверях появляется высокий, очень красивый седой господин с добрым печальным лицом и говорит тихо. «Твоя больная беспокоится, Анна. Не позвать ли снова доктора?» «О, папочка, позволь мне рассказать ей, как она попала сюда. Иначе она все будет думать об этом и не уснет, пожалуй, всю ночь», — взмолилась молоденькая графиня, вырвавшись из моих объятий и бросаясь к высокому старику. Тот чуть заметно кивнул головою. Тогда она бросилась ко мне, обхватила мою голову обеими руками и быстро-быстро заговорила, наклоняясь ко мне. «Вот видишь, Леночка, когда ты ушла из гимназии, то благодаря метели сбилась с дороги и попала на самую окраину города, где ничего нет, кроме пустырей и огородов да голодных бродячих собак. Ты сбилась с дороги, села в сугроб и, наверное, бы замерзла, если бы Богу не было угодно спасти тебя. Смотри, как милосерден он, Леночка, и пути его неисповедимы. Случайно в эту самую ночь папа со своим старым приятелем, князем Бецким, и еще другими охотниками возвращались с охоты на зайцев, на которых они каждую неделю охотятся за городом. И вдруг, когда их тройка подъехала к тому месту, где была ты, папа услышал твой стон. Он остановился, все вылезли из саней. Папина собака, Дик, побежала вперед, остальные, захватив ручной фонарь за ней, и тебя нашли в снегу посреди поля. Остальное тебе нечего досказывать. Можешь себе представить мое удивление и ужас, когда тебя, бесчувственную, замерзшую, 2 часа тому назад привезли сюда. Папа и не знал, кого он спас. Ему и в голову не приходило, что он привез друга своей дочурки. Сейчас же позвали доктора, приняли меры и... Верно, твоя мамочка очень усердно молилась за тебя на небе, если Господь таким чудесным образом спас тебя от смерти. Закончила Анна свой рассказ. На прекрасных глазах ее были слезы. Она обняла меня, и мы тихо зарыдали в объятиях друг друга. Теперь все стало для меня ясным, как день. Глаза волка были не что иное, как два фонаря графской тройки. Страшный вой был воем голодной собаки. Голосок снежинки, так странно похожий на колокольчик, и был колокольчик, заливавшийся под дугой графской тройки. Это было все так просто, совсем просто. Но одного не понимала я. Чем могла я, глупая маленькая девочка, заслужить такое чудесное спасение и вдобавок точно в волшебной сказке попасть именно из пустынного темного поля к моему лучшему другу, графине Анне, так горячо любившей меня?